Глава 7. Просыпаюсь от того, что яркий солнечный свет, пробиваясь в тонкую щель между плотных штор, бьет по глазам. Провожу рукой по холодным простыням. Одна. Час. Мы трахались больше двух. И когда казалось, что силы иссякли, а тело, и того хуже, практически обезвожено, внутри словно рубильник срабатывал, резким щелчком, вновь накручивая возбуждение до предела. Мы двое, оголодавшие, словно в пропасть, срывались друг в друга, не задумываясь. Каждый брал то, что желал, отдавая взамен всего себя. Угомонились глубокой ночью, когда я, выбившаяся из сил, просто отключилась, провалившись в глубокий сон. Мне кажется, сквозь дрему я слышала, как Павел одевался, а потом, присев на кровати, мазнул по обнаженному плечу твердыми губами. Или просто кажется. С уверенностью могу сказать, что такого секса у меня не было никогда. Такого мужчины не было никогда. Черт, Артов потрясающий, с какой стороны ни посмотри. Черт, черт, черт. Тело ватное не подчиняется мне. Как будто после нечеловеческих физических нагрузок не могу пошевелить конечностями. Павел предупреждал, что так будет. Я лишь злорадно посмеялась. Идиотка. С усилием сажусь на кровати, понимая, что даже руки поднять не могу. С трудом свожу ноги вместе. Свадьба Алиски удалась во всех смыслах. Для меня-то уж точно. Телефон вибрирует на тумбочке. Несколько пропущенных от новоиспеченной Артовой и сообщения. Алиска. Все в большой столовой на первом этаже. Звонила тебе. Как проснешься, спускайся на общий завтрак. Здесь только свои. А среди своих, конечно же, сексуальный младший Артов. Во мне совершенно нет стеснения. Я не опущу глаза при его прямом взгляде. Не буду краснеть при воспоминании о нашей ночи и всех пошлостях, в которые мы срывались. Как говорится, договор дороже денег. Срок нашего договора истек, как только Артов покинул мой номер. Кратковременные обязательства, которые каждый из нас ответственно выполнил. Все, так поступают партнеры, уважая интересы друг друга. Смотрю в зеркало на взъерошенную блондинку. Довольную блондинку. Внутри пусто, и ветер гоняет перекати-поле, швыряя из стороны в сторону. Но это приятная пустота, умиротворяющая и способствующая выздоровлению скулящей души. Вот так. Оказывается, потрясный секс и сногсшибательный мужчина способны подлечить израненный внутренний мир одной хрупкой женщины. Мечтать о большем не имею права. Да и мечты в отношении Павла Алексеевича Артова не жизнеспособны вот совсем. Нисколько. Я не для него. Он таких женщин не выбирает, если только на одну ночь. Да и выбор ограничен одной свадьбой и гостями. Всем доброе утро. Врываясь в столовую, словно вихрь, отмечая, что своих человек 30, не меньше. «Вика!» – машет Алиска с противоположной стороны стола. «Иди сюда!» Медленно ползу к подруге. Каждое движение доставляет дискомфорт, отзываясь тянущей болью в районе поясницы. Приятной болью, сладкой. «Утро доброе!» «Ага, уже добрый обед!» – смеется Марк. «По-моему, ты спала дольше всех. Даже вот Паша уже как час спустился». Перевожу взгляд, утыкаясь у младшего Артова. Голубые глаза лишь на секунду мерцают, напоминая про ночь в моем номере. Но тут же тухнут, отрешенно блуждая по огромному выбору блюд на столе. Мы снова босс и подчиненные, мы снова на «вы». Все ранее действующие ограничения вступили в силу с восходом солнца. «Вчера совершенно выбилась из сил. Свадьба была веселой. Прекрасное торжество. Никогда на таких не была». Улыбаюсь, раздавая похвалу. Алиска расплывается в широкой улыбке, обнимая мужа. «Вы правда так считаете, Вика? Я так старалась». Меня кто-то трогает за локоть, заставляя повернуться. Мама Павла и Марка. Вчера она, кажется, следила за всем в зале и в отеле. Не пропустила ничего, принимая участие в каждом событии и разговоре. А вообще приятная женщина. Повезло подруге со свекровью. Сейчас замечаю, что у нее зеленые глаза – значит, старший сын в мать. Откуда у Павла эти бездонные голубые озера? Видимо, от отца. Конечно, Ольга Андреевна, невероятное торжество. Женщина чуть смущается. Вы даже запомнили, как меня зовут. Охает. Ну, конечно. Я склерозом не страдаю. А свекровь подруги однозначно запомнила. Как же общаться на семейных торжествах? Думаю, встретимся на них не раз. Улыбаюсь, трогаю ее за руку, отчего Ольга Андреевна расплывается в улыбке. В этот момент бросаю взгляд на Павла, отмечая непонятную для меня эмоцию на его лице. Кажется, он тоже смутился, поджал губы, став серьезным. Но я ведь ни на что не намекаю. Общение с его матерью — это просто общение с приятным человеком, и только. Я ведь не собираюсь, сломя голову, вваливаться в семью Артовых и орать, что трахалась с их младшим сыном. Чуть отстраняюсь от матери Павла, отчего в меня сразу прилетает недовольный кивок. Теперь я вообще запуталась. Общаться или нет? Разговаривать или запрещено? Определись уже, милый. Я мысли читать не умею. «Виктория, я правильно поняла, у вас есть сын?» «Да, Вячеслав. Ему 5 лет. Отвечаю честно. Да и от кого таиться-то? Все в курсе. А реакция Павла меня совершенно не интересует». «А с кем он остался?» Ольга Андреевна тревожится, будто о собственном внуке. «С моей соседкой Ритой. У нее дочка, Славка с ней дружит. Мы всегда помогаем друг другу с детками. Выручаем, когда нужно». С собой брать его не стало, он плохо спит в незнакомых местах. Да и не заснет сам. Ему я рядом нужна. «Ой, а мой Павлик в детстве тоже не мог один засыпать. Все время кто-то рядом нужен был». Всплескивает руками, прищуривается, улыбаясь. «Ага, Павлик и сейчас, видимо, заснуть один не может. Так значит, он не ходок, просто один спать боится. А девушек к себе приглашает, чтобы бабайка среди ночи не утащил в темный шкаф». Мысленно представляю трясущегося от страха Павла Артова, который опасается спать в одиночестве, и улыбаюсь сама себе. Ловлю вопросительный взгляд Павла. А я что, ничего? Фантазия у меня просто феерически красочная. «Выезжаем через час», — отвлекает Алиска. «Ты с нами в машине. Надя и Яр на своей, с ними Ленка и Костик. Остальные тоже на своем транспорте. Да, и Паша с нами». Сглатываю. Придется ехать на заднем сиденье, хотя бы периодически общаясь с обоими боссами. Я бы хотела возвести стену и очертить границы территории специально для Павла. Но, глядя на него, понимаю, что он свои баррикады уже выстроил, установил, затянул колючей проволокой и смотрит внимательно в бинокль, чтобы враг, то есть я, не подкрался слишком близко. «Не подойду», — намекаю ему взглядом. «Его личное пространство не будет нарушено». Но и ко мне не лезьте, Павел Алексеевич. Все, что было здесь, останется здесь. Никак иначе. Почти стану, забираясь в высокий внедорожник Марка. Ноги, словно несмазанные пружины, отказывающиеся гнуться. Павел язвительно хмыкает, и эта реакция понятна лишь мне одной. Наконец, устраиваюсь полубоком, как мне кажется, в самом удобном положении. Блаженство. Ехать недолго. Но я еще пообещала Славке съездить в парк развлечений, и теперь это проблема. Желание только одно — упасть на кровать и не двигаться. Черт! «Виктория, ты уже знаешь, что с понедельника замещаешь Василису Андреевну?» Низкий бас Марка разрывает блаженную тишину. «Да, Алиса вчера сказала. Ничего особенного, каждый год так». «Да, сейчас все будет немного иначе». Осекается Марк, а я навостряю ушки, чтобы не пропустить ни слова из уст старшего босса. «Мы открываем новый отдел – логистики и планирования. Соответственно, будет набор персонала, который пройдет непосредственно через вас. Будьте готовы к увеличению объема работы». «Так точно, босс, уже готовы. Отдаю честь, приложив ладонь ко лбу». «Мне нравится твой настрой», – смеется Марк. «Рядовые работники – это понятно». А вот начальник отдела и заместитель в обязательном порядке пройдут через собеседование с боссом. Но так как мы с Алисой улетаем в свадебное путешествие, все вопросы к Павлу. Он за меня во всем, пока не вернусь. Придется вам все это время плотно сотрудничать. Кажется, на слове «плотно» мы с Павлом давимся одновременно, наверное, сами не понимая собственной реакции. Посмотрев на него, я лишь закатываю глаза, а босс цокает себе под нос. «Не проблема, Марк, не привыкать». «Выдаю уже серьезно». «И еще...» «Мнется Марк». «Василиса Андреевна предположила, что из отпуска на свое место может уже не выйти. Если так случится, ее должность достанется тебе». «Замираю. Да ладно. Там же зарплата еще больше. И это уже начальник, а не заместитель. Никогда не думала, что, придя на работу в Арт-ЭКО, могу стать начальником отдела. Но пока это лишь мечты и только. Меня еще никто не назначил. Только не думай, продолжает Марк, что это все потому, что ты подруга моей жены. Я уже давно оценил твои профессиональные качества. Вполне доволен, и лично меня все устраивает. Паша, ты как думаешь? Ничего против не имею, высказывается Павел. И по поводу качеств согласен. Я тоже оценил. Вот же засранец. Восклицание почти выскакивает из моего рта, но я вовремя успеваю себя сдержать. В офисе я вообще стараюсь придерживать себя. Корректное общение и только по вопросам работы. Да, конечно, если кто-то переходит границы, хамит, а тем более грязно намекает на продолжение отношений вне офиса, острое словечко не заставит ждать. Но такое бывает редко. К тому же коллеги, узнав меня лучше, вообще перестали провоцировать. Общение только по делу. Я из категории людей, которые всегда найдут, что ответить. Не буду молчать, потупив взгляд. Тем более не буду срываться в слезы, обиженно хлюпая носом. Интересно, Павел в курсе, что и его могу отбрить, если вдруг вздумает бросать грязные намеки в офисе? «Алиска, а ты останешься работать?» Спрашиваю подругу, потому что она так и не ответила на вопрос о продолжении работы. «Да», поворачивается, оказываясь практически между сидений. «Куда он без меня?» Лукаво смотрит на Марка. «Конечно, остается. По крайней мере, до декрета», подтверждает старший Артов. Не сговариваясь, переглядываемся с Павлом. «А вы это уже?» Паша подается вперед, впиваясь взглядом в Алиску. «Пока нет, но очень этого хотим», гладит мужа по плечу. «А я уже обрадовался, что племянника буду нянчить. Или племянницу». «Ага, становись в очередь», смеется Марк. «Мама хоть бы нам потом дала подержать собственного ребенка. Ты же знаешь, как она хочет внуков. За вчерашний день раз 10 спросила, когда мы ее обрадуем». «Держись, Алиска», ржет Павел. «Как только вы ей объявите, что она станет бабушкой, тебя ждет гиперопека по всем фронтам». «На радость папе», констатирует Марк. «Точно». Все трое хохочут, но это хороший смех, искренний, без издевок и гадости. Предполагаемая бабушка, видимо, всех изрядно замучила вопросами о продолжении рода. Тихо завидую Алиске. У нее будет помощь. У меня этого не было. На момент, когда родился Славка, родителей уже не было в живых, а мать Валеры нам никак не помогала. Мне некому было подсказать, как правильно купать ребенка, избавиться от сыпи и что делать, когда режутся первые зубки. Я до всего дошла сама, при помощи интернета и консультации мамочек в детской поликлинике. Сейчас есть Рита, которая в силу своей специальности часто подсказывает, как сделать лучше и чем лечить ребенка. «Алиска, а твои родители?» «Только сейчас до меня доходит, что их не было на свадьбе». «Папа проходит курс лечения в клинике. Мама не смогла прилететь одна на свадьбу. Но через месяц прилетят, чтобы познакомиться с Марком и родителями мужа. Заочно уже познакомились по видеосвязи. Вчера звонили. Фото вчера им отправила». «Ага, и заодно выложила в новости, да?» «Смеюсь». «Видела я, чем вы в 4 утра занимаетесь». «Да, было такое», кивает Марк. «Неугомонная, не успокоилась, пока не выставила». «И я понимаю, почему. Алиска хотела, чтобы Никольская увидела и, наконец-то, отстала от Марка со своими предложениями продолжить отношения. Она ведь до последнего не верила, что Марк женится на своей секретарше. За эту неделю несколько раз ему звонила с предложениями начать все сначала. Подруга нервничала, но мы все ее уверяли, что Артов не из серии «хочу одну, а жалко всех». Он с ней и точка. Выбрал, и больше ему никто не нужен. «Так, стоп! А ты почему не спала?» Неожиданный вопрос выбивает из колеи. «Черт, Вика, кто тебя за язык-то тянул? Сама же сказала, что устала и спала без задних ног». Проснулась от громких голосов в коридоре. Кто-то очень бурно выяснял отношения. Говорю с серьезным видом, ни разу не запнувшись. На Павла не смотрю, потому что он знает, почему мы оба не спали. «Да, а я, например, проснулся от диких стонов. Кто-то очень бурно проводил ночь, трахаясь больше 2 часов». Закашливаюсь, проклиная Артова, на чем свет стоит. Вот же сволочь! Не упустит шанс похвастаться. Пусть и никто не знает, что стонали мы оба. «Я такого не слышала». Отрезаю. «Крепко спала». Выплевываю в него. «И вообще, мы договор заключили, хочется ему крикнуть. Я не готова к его повсеместным подколам по поводу нашей ночи, которая означала лишь секс, только секс и ничего, кроме секса. Если такое продолжится в офисе, придется разговаривать с ним на чистоту. И разговор этот будет не из приятных. «Вы когда улетаете?» Спрашиваю подругу, уже выйдя из машины около своего дома. «Завтра утром. Прилетим через 10 дней. Пока. Не скучай». Чмокает подруга в щеку. «Пока». Машу Алиске. «До встречи в офисе, Павел Алексеевич». Одариваю его многозначительным взглядом, намекая, что мы снова перешли на «вы». Стиль общения официально деловой. Все в сдержанных тонах. «До встречи, Виктория Дмитриевна». Улыбается. «Даже отчество мое знает. Никогда не думала».